Алим Теналин. Даркут. Великий перелом. Любовь матери. Таянг взошел на красном небе. Второе солнце еще не видно, только горизонт окрасился голубым. Амрак повернулся к белому светилу, сплел пальцы в особый узел ран. Мысленно произнес заклинание. Ритуал на восходе солнца дает человеку несравненную мощь. Он почувствовал головокружение. Сердце застучало быстрее, тело налилось энергией. Белокрылые жаворонки замолчали в кустах. Шум водопада превратился в еле слышный плеск. Продолжая ритуал, Амрак сложил пальцы в знак Хай. Прошептал заклинание, чтобы достичь состояния великой пустоты. Когда он закончил, Ама и Таянг полностью взошли на небе. Амрак разделся и направился к озерцу. Чтобы успеть на медитацию, он выскользнул из Аила еще ночью. Бежал по знакомой степной дороге. У берегов озерца расцвели белые горные зуромы. Он поклонился, понюхал. Тонкий, пряный аромат. Пришла весна. В прошлый раз тут была молодая серая трава. А еще пасмурное черное небо и мелкий холодный дождик. Он поднялся, обошел цветы и залез в ледяную воду. Задержал дыхание, нырнул и поплыл к водопаду. Озеро небольшое, один ок, полет стрелы от берега до берега. Амрак заприметил его еще осенью, во время кочевки тейпа. Уединенное и незаметное. Бегал сюда весь остаток осени, зиму и начало весны. Скоро тейп уедет на летние пастбища. Придется искать другое место для занятий. Поток воды ударил по спине. Амрак доплыл до водопада, вынырнул, выпрямился, уперся ногами в дно. На макушку обрушились тяжелые струи. Дрожа от холода, замер на месте, закрыл глаза. Постарался сосредоточиться на точке танде в глубине живота, отрешиться от забот, принять, а потом и забыть про лязгающие зубы, не имеющие ноги и руки, превратиться в ничто, слиться с озером. Вскоре трепет прекратился. Амрак застыл на месте. Чтобы оживить тело, представил себя сгустком пламени и почувствовал, как от кожи поднимается пар. Дыхание равномерное, с длинными остановками. Водопад совсем не заметен. Амрак старался соединить вздохи с ритмами природы. Наконец, когда ощутил, что достиг полного единства, позволил духу течь свободно в любом направлении. Спросил себя, чего ожидать в ближайшем будущем? Пора ли приступать? Ответ пришел почти мгновенно. Перед мысленным взором возник образ обнаженной женщины с распущенными волосами. Она сидела к нему спиной на берегу реки, знакомой реки, возле которой зимовал Тейп. В своем воображении Амрак приблизился к женщине. Кто это? Протянул руку, чтобы коснуться плеча. И тут заметил, что спина незнакомки покрыта черными пятнами размером с ладонь, как у мертвеца, в одном из них копошились розовые червячки. А еще обнаружил, что вместо ног она болтает в воде птичьими лапами. Женщина резко обернулась. Старое сморщенное лицо, зеленые пронзительные глаза, во рту острые клыки. Длинные груди взметнулись и стукнулись друг о дружку. С рыком бросилась на Амрака. Он отпрянул назад и чуть не упал из-под водопада. Тяжело дыша, вытер лицо. Медитация окончена. Нужно скорее возвращаться в тейп. Он нырнул в воду и быстро поплыл к берегу.